леди и джентльмен. Ой, ой, ой, ой. Королева русского народного R&B Бьянка. Представляет песню про лето. Открыты окна настежь, и музыка звучит во всей округе нашей.